Заключение. Эта книга — история моего личного переосмысления материнства. Путь от убежденной child-free феминистки к осознанному и счастливому материнству. Но это не просто исповедь. Это приглашение задуматься о том, как общественные стереотипы, страхи и мифы могут искажать наше восприятие семьи, детей и самих себя. Материнство оказалось для меня не тюрьмой, как я раньше боялась, а дверью в новый мир. Мир, где я обнаружила невероятную силу, гибкость и творческий потенциал. Оно научило меня балансировать между карьерой и семьей, находить радость в маленьких моментах и ценить поддержку сообщества. Я поняла, что быть матерью — это не отказ от себя, а возможность раскрыть новые грани своей личности. Феминизм и материнство не противоречат друг другу. Напротив, феминистские принципы равенства, уважения к выбору, борьба за справедливость помогают воспитывать детей в духе свободы и уважения к себе. Материнство может быть актом женской силы, если общество перестанет навязывать нам узкие рамки и научится поддерживать женщин на этом пути. Прошлое. Материнство как долг. Детство как невидимая стадия. Еще 20-30 лет назад материнство в России, да и во многих странах, воспринималось как неизбежная женская обязанность. Дети часто рассматривались как естественное продолжение брака, а не осознанный выбор. Женщин, отказывающихся от материнства, осуждали, а тех, кто становился матерями, запирали в рамках роли хранительницы очага, лишая права на самореализацию вне семьи. Детство тоже не было приоритетом. Советская система воспитывала коллективных детей, а в 90-е и нулевые многие семьи просто выживали, оставляя детям минимум ресурсов для эмоционального развития. Материнство ассоциировалось с жертвенностью, а карьера — с эгоизмом. Настоящее. Новые тренды, осознанность, баланс и поддержка. Сегодня материнство постепенно перестает быть социальным долгом и становится личным выбором. Появляется запрос на следующее. Осознанное родительство. От отказа от воспитания ремнем до интереса к психологии детства. Совмещение карьеры и семьи, гибкие графики, удаленная работа, декреты для отцов. Поддержка сообществ. Марафоны для мам, блоги о материнстве без прикрас, женские бизнес-клубы. Государственные инициативы, выплаты, программы переобучения для мам в декрете, развитие инфраструктуры для семей. Но противоречия остаются. С одной стороны, растет запрос на удобное материнство, няни, гаджеты, сервисы. С другой, общество по-прежнему осуждает матерей за неидеальность. Будущее. Материнство как свобода, детство как ценность. Я верю, что нас ждет эпоха, где материнство перестанет быть крестом. Женщины смогут осознанно подходить к родам, совмещая семью и карьеру, или посвятить себя чему-то одному, без осуждения. Отцы станут равноправными участниками. Декреты для пап, гибкие рабочие схемы и разрушение мифа о неумехах воспитания. Государство поддержит семьи. Не копеечными выплатами, а системой – качественным образованием, медициной, безопасной средой. Детство будет цениться не как подготовка к взрослой жизни, а как важный этап, где ребенок имеет право на игры, ошибки и счастье. Финал. Новый мир возможностей. Эта книга не призыв к тому, чтобы все стали родителями. Это напоминание. Наши убеждения должны быть осознанными, а не навязанными. Жизнь слишком многогранна, чтобы ограничивать себя страхами или чужими ожиданиями. Пусть каждая женщина найдет свой путь, будь то материнство, карьера или их гармоничное сочетание. Главное, чтобы этот выбор был ее собственным, сделанным без страха и с уверенностью в своем праве на счастье. Моя история лишь одна из миллионов, но она показывает, мир меняется. Сегодня быть матерью не значит похоронить себя, а быть child-free не значит ненавидеть детей. Главное – право выбора и уважение к нему. Я верю, что будущее за обществом, где материнство и детство перестанут быть полем битвы, а станут пространством для роста, любви и взаимной поддержки. Где каждая женщина сможет сказать без страха «Я мама» или «Я не хочу детей» и в любом случае быть услышанной. А пока давайте создавать этот мир вместе. Алина Ржанова, Ярославль, 2025 год.